цветы России, скромные цветы, не раз от встречи с ними сердце пело, я узнаю страны своей черты в небесном Василике. В цветах неповторимая, цветы, цветы, в них родины, душа и красота необъяснимая, о чем-то маки с солнцем говорят. Обыкновенный теплый день весенний застыла в красных маках кровь солдат, погибших на полях больших сражений. Иду я чистым полем не спеша, и в сердце даль в цветах неповторимая, цветы, цветы, в них родины, душа и красота необъяснимая. В них родина.